Глава 15. Философский вопрос. Сократ, философ, уровень 35. Мы переглянулись. «Чего смотрим?» – нахмурился философ, поправив свою накидку через плечо, которая, похоже, служила ему единственной одеждой. «Сократа не видели? Вот, полюбуйтесь!» Он сделал глоток из кружки. «Чего ищем?» «Вход в тартар», – не стал я скрывать. «Ого!» В стеклянных глазах старика появился еле заметный интерес. «А зачем вам туда?» «Нужно войти», — пояснил я. «Ты же мудрый философ, все знать должен. Ведь есть причина, почему Сократ здесь сидит. В мифах просто так ничего не бывает, особенно на дне разлома бездны». «Мудрый, говоришь?» — задумчиво произнес Сократ. «Мудрость — знать, насколько мало мы знаем, а от знаний много печали. К тому же, какова будет награда, если я вдруг вспомню, где находится нужный вам вход?» «А что тебе нужно? Скажи!» — вмешался Геракл. «Чем меньше у тебя желаний, тем ближе ты к богам!» — улыбнулся тот и, осушив кружку, как-то печально посмотрел в нее. «Вина принесите, тогда поговорим!» «Но...» Геракл даже растерялся. «Естественно, вряд ли кто-то с собой вино таскает. Но, к моему изумлению, выручила нас Аврора». Загадочно улыбнувшись, она достала из инвентаря пыльную бутылку из потемневшего стекла. «Родосское красное вино. Выдержка 24 года. 0,7 литра». «О!» Сократ радостно схватил протянутую ему емкость, каким-то неуловимым движением откупорил ее, плеснул в кружку и залпом выпил. Довольно фыркнув, вытерев рукавом губы, посмотрел на нас потеплевшим взглядом. «Вот теперь другое дело. Так что вы хотели? Вход в тартар? Да не вопрос». Он встал с камня и вдруг резко взмахнул руками. Земля перед ним расступилась, и мы увидели широкую лестницу, ступени которой вели вниз, под землю. «Ваш вход!» — радостно заявил Сократ. «Только попасть туда не получится». «Почему же?» — поинтересовался я у него. «Потому что нечего там делать». Голос у Сократа вдруг изменился, став грубым, хриплым, каркающим. Его фигура пошла какой-то странной рябью, и через несколько секунд перед нами предстал не ехидный бородатый старик, а высокий, мускулистый, краснокожий демон. Из одежды лишь набедренная повязка. Бугрящиеся мускулами руки и такое же мускулистое тело. Лицо, в котором можно было с трудом различить черты только что сидевшего перед нами мудреца. И пара длинных рогов на голове. Сократ. Демон-оборотень. Уровень 70. Нет, разрабы точно извращенцы. Как можно до такого додуматься? Моя группа не теряла времени даром. Классическое построение выполнили, даже не задумываясь. Впереди два танка, теперь только два. За ними я, Таис и Эвридика Скалиста, замыкающие Кассандра со Склепием. В руках демона появился какой-то длинный, горящий багровым пламенем шест, и он бросился в атаку. Не знаю, каким чудом удержалась наша оборона. По крайней мере, на моих изумленных глазах щит Геракла разлетелся на куски от удара шеста, а полоса жизни сразу стала желтой. Авроре повезло больше. Она уклонилась от второго выпада и умудрилась зацепить врага своим мечом. Но повреждение было на уровне царапины. Здесь уже в дело включились мы, и в демона врезались огненные шары и стрелы. Сверху спикировали мантикоры Кассандры, а подпитываемый Асклепием с оставшей зеленой линией здоровья Геракл перешел в атаку. Такой дружный натиск очень не понравился демону. Его полоса жизни стала медленно уменьшаться. Он что-то прорычал, и торс окутало багровое пламя, судя по всему, являвшееся своеобразным щитом. После чего тот вновь перешел в атаку. На этот раз еще более ожесточенную. Не обращая внимания на наш обстрел, он насел на Аврору и Геракла, в результате чего те еле успевали пить бутылки с зельями. Естественно, Асклепий как мог поддерживал их. Все-таки силища у демона была невообразимая. А ведь он совершенно не использовал атакующую магию, только свой багровый шест, и такую же защиту, которая, кстати, оказалась не столь непробиваемой. Но все же, пусть демон и был 70 уровня, нас оказалось больше, да и действовали мы слаженно. Не страшно, что оба танка в конце концов отправились на перерождение. Там же оказалась и Таиз, когда последней смертельной обилкой демон взорвался, заливая все пространство вокруг себя кипящей лавой. Выжили Эвридика с Калиста и Асклепий с Кассандрой, которые стояли дальше всех. Ну а я избежал этого просто чудом, вовремя выпив бутылку жизни. Системное сообщение. Вы нашли вход в царство мертвых. Вы получаете опыт плюс 10 тысяч, золото плюс 15 тысяч, характеристики плюс 2. Теперь спускаемся, приказал я, подобрав коконы погибших товарищей. Только защитников у нас нет. Словно в ответ на это у меня раздался звук входящего сообщения. Учитывая, что я отключил все звуковые уведомления, выглядело такое странно. От Геракла? Вы там как? Мы с Авророй спускаемся, скоро будем. Дождитесь нас. Не успел я удивиться словам «скоро будем», ведь спуск время занимает, как увидел в вышине парящую точку, которая быстро опускалась, постепенно превратившись в две человеческие фигуры, соединившиеся в объятиях. Через 5 минут Аврора и Геракл уже стояли рядом с нами, и довольный император выпустил из рук немного смущенную девушку. «Свиток помог», — сообщил удивленно смотревшим на него одногруппникам. «Дорогой он и редкий, берег долго, но тут выпал шанс применить. Ну что, идем?» — вопросительно посмотрел он на меня. «Конечно». Я отдал своим товарищам коконы, и мы начали спуск. Ступени круто спускались вниз, причем наклон постоянно увеличивался. Честно говоря, становилось как-то страшновато, учитывая, что по обе стороны от лестницы тянулась мрачная пустая темнота. Закрепиться на дне не получилось, поэтому в случае нашей смерти окажемся мы опять наверху разлома. Но, слава богам, наш спуск, который продолжался минут 20, закончился, и, сойдя с последней ступени, очутились в полной темноте. Под ногами ощущалась зыбкая твердь. Лишь сама лестница выделялась неясным пятном позади нас. Никакие белые шары и другие осветительные заклинания не действовали. «Вот незадача», — вырвалось у меня. «Ну и что дальше делать?» «Внимание! Для продолжения квеста призовите Гипериона». «Интересно, как его позвать?» — усмехнулся Геракл. «Как людей зовут?» — хмыкнула Эвридика. «Нужно просто крикнуть». «Давайте тогда хором», — предложила Кассандра. И мы по ее команде проорали. «Гиперион! Гиперион!» Раздался треск, и в следующий миг стало светло. Когда я вновь обрел способность видеть, перед нами стоял улыбающийся Гиперион в том же древнеримском наряде, в котором видели его в последний раз. «И чего раскричались?» — проворчал недовольно богатырь, строго осмотрев нас. «Не глухой! Слышу! Молодцы! У вас получилось добраться!» Системное сообщение. Вы выполнили задание «Войти в Тартар». Опыт плюс 10 тысяч, золото плюс 15 тысяч, характеристики плюс 2. «Так, сейчас нам остался последний рывок!» — радостно заявил Гиперион. Системное сообщение. Вам предлагается задание «Добраться до тюрьмы титанов». Данное задание является 6-м в цепочке квеста «Тюрьма титанов». Пройдите тайным путем по Тартару до лестницы в темные подземелья, в которых находится тюрьма титанов. Опыт плюс 15 тысяч, золото плюс 40 тысяч, характеристики плюс 3, уровень плюс 1. Вы должны выполнить задание в течение 20 дней, иначе квест будет считаться проваленным. Принять, да или нет? Внимание! Отказ от задания означает провал квеста «Тюрьма титанов». Естественно, мы приняли предложение. «Отлично!» – улыбнулся Гиперион. «Я в вас не сомневался!» «Уважаемый, у нас вопрос есть. Можно ли присоединить к группе двух товарищей в этом квесте?» «Как это?» – явно не понял наш квестодатель. «Конечно, нельзя!» «Ты о чем?» – поинтересовался Геракл шепотом. «Наоми с Исида хотят присоединиться», — шепнул я ему. «Вот оно что», — хмыкнул император. «Изначально не планировалось использовать, так сказать, административный ресурс. Но в данном случае все-таки стоит присоединить главный чит, ведь Орфея уже нет, поэтому новые участники нам пригодятся. Завтра свяжусь кое с кем. В общем, удачи, герои! Тем временем сообщил нам богатырь. А мне пора. Надо все подготовить. К тому же ваши соперники тоже приближаются к своей цели. В финале вы с ними встретитесь и надеюсь, что это будет скоро. С этими обнадеживающими словами он исчез в темноте. «Почему так?» — вырвалось у Авроры. «Я ведь подумала, он вместе с нами будет». «Ха, наивная!» — хмыкнул Геракл. «Так...» — подвел я итог сегодняшнего вечера. «Закрепляемся в этой локации. Как ни странно, мы именно здесь могли привязаться. А в понедельник продолжим». «Не в пятницу?» — удивилась Аврора. «Нет». «Давайте уже со следующей недели начнем», – предложил я. Спорить со мной на удивление никто не стал. Вышли из игры практически одновременно. До обеда пятница пролетела быстро. Кстати, передал японцам слова самодержца, чем изрядно порадовал их. Хотя на всякий случай предупредил. Все может измениться, ведь характер у императора переменчивый, да к тому же еще и забывчивый. А вот на самом обеде опять начались сюрпризы. Главным из них – было появление Кирилла МакКинли. Австралийский принц имел очень бледный вид. Но это не мешало ему изображать из себя надменного аристократа. Однако, появившись в столовой, он первым делом направился ко мне. Мой боевой гарем дружно напрягся. После той дуэли популярность иностранного гостя упала в академии до минимума. По крайней мере, как выразилась Трубецкая, на первом курсе точно ему не рады. «Приветствую, князь! Дамы!» Церемонно поклонился он. «Ты что-то хотел?» поинтересовался я. Прозвучало грубовато, но, признаюсь, не сдержался. «Хотел принести свои извинения», вдруг совершенно серьезно заявил тот. «Моему изумлению предела не было. Надо же! Не стал сплетничать за спиной, сделал это на публике. Даже удивительно, ведь мог приватно подойти. На самом деле весьма смелый шаг». Девушки смотрели на гостя с презрительным любопытством. Надо бы игнорировать его, но ваш покорный слуга не блистал талантом терпения. Император мне не запрещал рассказывать о событиях на дуэли. Пусть даже это лишь слухи, но они тоже могут быть весьма неприятными. Сейчас. Подожди немного. То есть ты хочешь принести извинения за то, что не отправил меня на тот свет своим японским ядом? Тебе кто сделал такой подарок? Поделишься? А что теперь скрывать? Правду матку рубить в глаза. Это выглядит шокирующе. После моих слов присутствующие за столом девушки с изумлением, а кто-то и с любопытством уставились на меня. Наоми и Исида встрепенулись. Мне показалось, что смотрят они на меня с удивлением. Конечно, эта тема для них красная тряпка. Но, похоже, не ожидали, что я вот так в лоб сообщу о таком главному виновнику. Молодец, Веромир, правильно поступил, не сообщив, откуда вообще произошел этот яд. Подобного вопроса Кирилл явно не ожидал. Было заметно, третий принц растерялся. Но надо отдать ему должное, если маска невозмутимости на лице и дала трещину, то на очень короткое время. Он быстро пришел в себя, изобразив неподдельное возмущение. «Князь, о чем вы сейчас говорите? Не понимаю вас». «Да все ты понимаешь». Не поддержал я его попытку перехода на «вы» и решил продолжать в том же духе. «Ты хотел меня убить, и я хоть сейчас могу это доказать, поверь. Как только сочту нужным, объявлю об этом во всеуслышание. Просто будь любезен, не появляйся около меня. Забудь о моем существовании, а то даже твоя семья ничего не сможет сделать». «Вас явно кто-то ввел в заблуждение. Я действительно не понимаю, о чем разговор и в чем вы меня обвиняете. Дуэль была честной, вы честно выиграли, и поэтому, как порядочный человек, приношу свои извинения». «Смотрите-ка, еще и упрямится. Конечно, уважаю людей, умеющих отстаивать свою точку зрения, но это не тот случай». «Ты меня утомил». Честно признался я, вновь подавив желание послать этого наглого австралийца далеко и надолго. «Ты сказал, я тебя услышал. Нечего добавить. Уходи отсюда». «Надо же, это оскорбление он проглотил. Железная выдержка». «Хотел извиниться перед вами, князь», — вновь произнес тот, явно решив гнуть свою линию. «Был неправ, поэтому предлагаю забыть наши взаимные обиды и начать общение с чистого листа». «Не стоит», — покачал головой, останавливая пытающуюся что-то сказать Веронику. «С чистого листа у нас уже не получится. Ведь, как говорится в старой доброй русской поговорке, все началось за здравие, а кончилось за упокой. Давай еще раз повторю. Ты сам по себе, мы сами по себе. Мне все равно, чем будешь заниматься. Захочешь опять какую-нибудь подлость сделать? Подумай сначала перед этим как следует. Может, ты и третий наследник, но я, если не забыл, уже не просто князь Бельский, а придворный маг его императорского величества, Ивана VI. На этом, думаю, наш разговор закончен. Свой шанс на дружбу со мной упустил. Уходи, не мешай нам закончить обед. Но... Начал было тот, но тут вмешалась Вероника. Вы бы придворного мага не раздражали, принц, ехидно заметила Вероника. Он человек вспыльчивый. Неужели нужно второе поражение на глазах у всех? Кирилл поморщился, но, тем не менее, кивнул и, развернувшись, удалился. Я проследил за ним. Вместе с телохранителями господин МакКинли устроился за угловым столом и, как ни в чем не бывало, приступил к трапезе. А вот его спутники одарили меня злобными взглядами. «Ой, страшно-то как!» «О чем вы говорили?» – поинтересовалась тем временем Вероника, видимо, выступая от лица всех. «Какой еще яд?» Я коротко поведал, что произошло после тех дуэлей, закончившихся последующей смертью противников. В подробности не вдавался. Пусть сами приходят к логическим выводам. «Какой негодяй!» – возмущенно заявила Демидова. «А еще принц!» «Да ничего удивительного», – хмыкнула старшая Голицына. «Мне изначально Кирилл не понравился». «Думала, он нормальный, симпатичный такой», – преувеличенно сокрушенно покачала головой Вяземская. «Вот, я была права. Потемкина, теперь она стала постоянным участником наших совместных обедов, приподняла пальчик с наманикюренным ноготком. Больше в обсуждении подлой натуры принца я не вмешивался, оставив все на откуп девушкам, за что получил благодарный взгляд от моих японцев. На истории и математике опять повторилась привычная картина, но если Курбатов уже немного освоился, то наблюдать за преподавателем истории было забавно. Хотя, как обычно, перед уроком предупредил, что все хорошо, я обычный студент. Но ничего, пару занятий, и, думаю, она освоится. Но на этом сюрпризы не закончились. Едва мы добрались до своего коттеджа, где Даша уже все подготовила к вылету, как появился ректор собственной персоной вместе с Бенкендорфом. Мне было заявлено, что они ударными темпами завершили оборудование нового коттеджа и, соответственно, приглашали его осмотреть, чтобы переехать на новое место жительства. В результате, вместе с японцами, Дашей и своей тенью по имени Виль, отправился на экскурсию. И, признаюсь, новый коттедж меня впечатлил. Он оказался в полтора раза больше моего прежнего, с просторной гостиной, четырьмя спальнями, большой кухней и огороженной зоной для барбекю. Кстати, гостиная, спальня и кухня были уже полностью обставлены. В качестве бонуса за домом оборудована стоянка на 5 флайеров. В целом все остались довольны. Не став дожидаться воскресенья, тем более время у нас было, мы за 2 часа перебрались в новое жилище. Ректор выделил бригаду грузчиков, которые, как я понял, были еще и охранниками академии. Также помог прилетевший, как обычно, в серьезном сопровождении Шемякин. Вылетели в поместье мы уже из нового дома. Кстати, Даша попросила оставить ее там, до воскресенья. Захотела, как она сказала, навести везде порядок. Я возражать не стал.